Эта неделя одержимости в печальном деревенском доме была достаточно ярким примером того, до каких глупостей порой доходят его фантазии. И все же он не мог подавить головокружительное, причинявшее боль желание, охватившее его при мысли, что он запрокинет это усталое лицо, больно прижмет ее голову к спинке стула и приблизит свои губы к этим крупным, спокойным губам, произносившим целые два часа подряд лишь любезные слова утешения, ни на что ему не нужного. Она ему написала: «Возвращайтесь скорее». И он клял себя не так за свое глупое ожидание этих слов, как за охватившую его радость при получении письма, за свое дурацкое ликование, за свое доверие к ней. Лучше иметь основательную причину для несчастья, чем ничтожную для счастья. Он сказал ей об этом. Она отвела глаза от байдарки и пристально посмотрела на Симона. «Миленький мой Симон, все нынче таковы, так что ваше желание вполне естественно». Она рассмеялась. Как сумасшедший примчался он сегодня утром на авеню Матиньон, и Поль с первых же слов дала ему понять, что письмо ее ровно ничего не означает. «Все-таки согласитесь, что вы не похожи на женщину, которая пишет первому попавшемуся: «Возвращайтесь скорее», — сказал он. «Я была одна», — призналась Поль, — «и в странном состоянии духа. Очевидно, мне не следовало писать «Возвращайтесь скорее». Вы правы». Однако думала она иначе. Он рядом, и она была счастлива, что он рядом. Так одинока она была, так одинока. Роже затеял интрижку, ей не преминули сообщить об этом. У него связь с какой-то молоденькой женщиной, помешанной на кино. Он, видимо, стыдится новой связи. Правда, они ни разу в разговоре не касались этого вопроса, но обычно, когда он гордился своими приключениями, он обходился без столь путанных алиби. На этой неделе они обедали вместе два раза, всего два. И верно, не будь при ней этого мальчика, страдающего по ее вине, она была бы совсем несчастной. «Давайте уйдем», — предложил он. «Вам скучно?» Она ничего не возразила и поднялась. Ей хотелось довести его до крайности. Она сама сердилась на себя за эту жестокость. Жестокость ее была как бы изнанкой грусти, нелепой потребностью отомстить тому, кто ничем этого не заслужил. Они уселись в маленькую машину Симона, и он горько улыбнулся, сравнив эту поездку с первой поездкой вдвоем, какой она рисовалась ему в воображении. Правой рукой он держит руку Поль и ведет машину одной левой, совершая чудеса ловкости, а прекрасное лицо Поль склоняется к нему. Не глядя, он протянул руку в ее сторону, и она обхватила ее ладонями. Она подумала: неужели я не имею права хоть раз в жизни натворить глупостей? Он остановил машину. Она ничего не сказала, и он поглядел на свою собственную руку, неподвижно лежавшую между ее слегка раскрытых ладоней, готовых выпустить эту руку, желавших этого должно быть больше всего на свете. И он откинул голову, почувствовав вдруг смертельную усталость, подчинившись неизбежности разлуки. В это единое мгновение он сразу постарел на 30 лет, покорился жизни. И впервые Поль почудилась, будто она наконец-то увидела его по-настоящему. Впервые он показался Поль похожим на них, на Роже и на нее. Нет, не то чтобы он стал вдруг уязвимым, она и раньше знала за ним это, даже вообще не представляла себе, чтобы кто-либо был лишен такого свойства. Вернее, перед ней был человек, отрешившийся, освободившийся от всего, что дарует юность, красота, неопытность.